Глава 4. Стяжание благодати. Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите. Стяживайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных. И не по 4 или по 6 наста, но поста на 1 рубль духовный, но даже еще и того в бесчисленное число раз больше. Примерно дает вам более благодати Божией молитва и бдение. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждаете. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда я не был еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступаете. И как в торговом деле, не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской, не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол говорит: «Непрестанно молитесь», но да ведь как помните и прибавляет: «Хочу лучше 5 словес речи умом, нежели 1000 языком». И Господь говорит: «Не всяк глаголями «Господи, Господи» спасется, но творяй волю Отца Моего», то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением, ибо проклят всяк, иже творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть: доверуйте в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа. Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но возвлечение из них большей выгоды, то есть вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго. Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присно неоскудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя: в духе ли Божием вы обретаетесь или нет? И если в духе Божием, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов, ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, от чего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их возметется, как сказал пророк Давид. Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима. Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святаго требующим, по примеру, свещи вожженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного огня, зажигает во светении всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает, богатство же небесное, Божией благодати, чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь изволил сказать самаритянам: «Пияй от воды сей, вас жаждет вновь, а пияй от воды, и уже аз ему дам, не вас жаждет вовеки, но вода, и уже аз дам ему, будет в нем источник, присно текущий в живот вечный».